Добрый вечер. Вы уж простите ведущего программы «Серебряные нити» за цыганщину Горана Бреговича. Ну, как-то я не нашел никаких других музыкальных ассоциаций с современным высшим образованием. Внутренних. А мы сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямого эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже хотели поговорить о, наверное, о психологии высшего образования. Точнее говоря, что-то вуз, высшая школа. В современном мире, наверное, на протяжении последних нескольких столетий теоретически представляет собой, хотим мы этого или нет, модель взросления. Такая инициация во взрослые, совершив которую, закончив вуз, получив тот или иной диплом, я сейчас не буду разбираться, специалиста, бакалавра или магистра, человек должен повзрослеть, стать взрослым, стать ответственным, начать работать. И есть у меня, по крайней мере, мучительное ощущение, что современное высшее образование учит чему угодно, но не этому. А чему оно тогда учит? Если оно не способно выучить взрослеть, принять на себя ответственность за свой труд, свою работу. Более того, если оно не в состоянии победить ту самую тревогу, о которой мы говорили в наших последних передачах. Внутри действительно, на мой взгляд, происходит какая-то такая немножко разбитная цыганщина, потому что, ну, непонятно, что такое сегодня вуз. Коммерческое предприятие или образовательное учреждение, которое в основе своей, да, во всем мире работает на специальных фондах и само себе определяет свои модели воспитательные внутри. Или это кузница кадров. Какая там кузница кадров, когда мы точно знаем в среднем по всем вузам страны, что, ну, примерно, давайте я округлю до безобразия, ну, более 50% людей, закончивших вузы, будут заниматься чем угодно, но не тем, что они в вузах получили. Они не пойдут работать по той специальности, которую они получили. Ну, например, потрясающая, правда, ну, не более 30% людей, закончившие медицинские вузы, в последние десятилетия приходят работать врачами и приходят работать в медицину вообще, в любую коммерческую или любую другую. А что происходит с нашим высшим образованием? И самое, пожалуй, главное в ключе нашей передачи. Может ли образование научить взрослеть? Научить подлинному бытию, научить человека жить, работать, отвечать за свои поступки. Или мы по-прежнему живем по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих, объявленному когда-то Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Словом, в чем самая главная ошибка и проблема современного образования вообще и высшего образования, в частности, особенности? 495-956-1514. А в музыкальных паузах вовсе такая непедагогическая модель Горана Бреговича. Серебряные нити. Такое впечатление, что сегодня к нашим представлениям о высшем образовании примешалось нечто иррациональное, какие-то осколки мифов. На словах люди идут получать образование, но на самом деле многих гонит в вузы желание получить средства от страха. Молодые люди боятся взрослой жизни, боятся того, что не получится удобно устроиться. И они сами, их родители, считают, что изменить все равно ничего нельзя, поэтому надо найти какое-то волшебное средство. Роль такой волшебной палочки в нынешней народной мифологии исполняет вузовский диплом. Поэтому важен стал не процесс образования, не его качество, а сам факт получения диплома. Наши вузы – это уже давно не образовательные учреждения. Это учреждения торговые, коммерческие. Они не обучают, они продают образовательные услуги. Причем качество этих услуг во многих случаях весьма невысокое. Ведь эти услуги часто сводятся к тому, что человек зубрит лекции, тексты учебников, чтобы сдать экзамены, тут же их забыть. Занимается этим несколько лет, тратит на это кучу родительских денег и в итоге получает бумажку, где написано, что он имеет образование. Вузовское образование у нас во многих случаях сводится к выполнению формальных требований. Конечно, есть у нас еще вузы, где и сейчас интересно учиться, где преподают думающие люди и правда поощряется самостоятельное мышление. Но интеллектуальной халтуры, к сожалению, больше. А это самая коварная халтура, ведь ее сложнее всего разоблачить. И вот результат. В официальном рейтинге систем высшего образования в мире Россия занимает 33 место. А есть и другой результат, практический. Люди с дипломами приходят на работу, и нередко вдруг выясняется, что в своей специальности они не знают каких-то элементарных вещей, без которых и работать-то невозможно, только халтурить. Вообще халтура, особенно в ключе наших последних программ, ну, наверное, волшебное слово. Я бы только заменил Женина слово про страх, который ведет в вузы, понятием той самой экзистенциальной тревоги. Жизнь, построенная на халтуре, создает слишком неопределенное будущее, потому что в нем ни знания, ни образование не играют никакой роли, а играет роль что-то совершенно другое, что находится за пределами образовательного процесса. Ну, там, связи, деньги родителей все те же и так далее, и тому подобное. Но образуется очень странный порочный круг. И этот странный порочный круг опять связан с тем же волшебным словом «халтура», на мой взгляд, по той простой причине, что как бы та же халтура, как ни странно, обучает студента жизни, делает его взрослым, поскольку, ну, действительно, современное высшее образование, не только высшее, в очень многих странах мира строится по принципу «ты должен научиться сам». И формальность, коммерциализация и все то, что происходит в вузах, тем студентам, которые смогут это понять, как будто сообщает «ты должен учиться сам». Хватать те знания, которые тебе дают, и те, которые ты можешь выхватить параллельно из книг, именно потому, что вуз тебя все равно ничему не научит. Как ни странно, для тех, кто хочет учиться, уроки вузовской халтуры становятся первыми уроками халтуры в жизни. Ну, конечно, так быть не должно. И, наверное, как-то все-таки высшее образование — это и правда нечто, что должно формировать взрослую личность. Только ли возможно ли это? И как этого добиться в образовании вообще? Александр Михайлович Лобок, доктор психологических наук, профессор РГГУ и автор целого ряда уникальных образовательных технологий, у нас на связи сегодня. Я считаю Александра Михайловича последним русским педагогом-новатором. Были такие горячо любимые мной люди. Не знаю, насколько я прав. Здравствуйте, Александр Михайлович. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вот такие непростые вопросы мы пытаемся ставить в передаче. Можно ли научить человека Ну, наверное, быть самостоятельным. Ведь в некотором смысле это и значит быть взрослым. Конечно, я имею в виду проблемы той самой экзистенциальной уверенности в себе, того самого чувства собственного права быть. Ну, в любом случае, как бы вы, Александр Михайлович, не понимали цель своей профессии, то есть взросление, да, ведь все равно мы ведем личность от детства к взрослости. То можно что-то сделать со всем тем цыганским бардаком, который образовался у нас в вузах, или нет? Есть какой-то путь, который ведет к тому, чтобы образование вот обрело свои какие-то подлинные корни? Спасибо. Мы должны понимать, что мы оказались заложниками такой достаточно длинной истории. И в том, что сегодня происходит в наших вузах, виноват много ступенечек. Это не то, что произошло за последние 10 или 20 лет, это то, что происходило очень-очень долго. И суть этого процесса состояла в медленном, но упорном вымывании из вузов качественного, мыслящего, личностного интеллекта. Ведь заставить профессионала высокого класса жить, существовать, читать лекции по лекалам, которые ему спускаются свыше, нельзя. Если наши вузы наполнены, как вы говорите, халтурщиками, это же не случайно. Мы же понимаем, что это был долгий процесс отбора и подбора определенного качества кадров. Ну, да, на протяжении нашей... На самом деле, это вот был такое... Собственно, оно никогда и не останавливалось. Конечно. Модель уравнивания по дураку. Зав кафедрой, и упаси Господи, декан не может быть умнее ректора, все преподаватели не могут быть умнее и талантливее зав кафедры, и так далее, и так далее, и тому подобное. Да, но кроме того, мы должны понимать, что у нас было несколько волн такой очень тяжелой интеллектуальной эмиграции, причем эмиграции и внешней, и эмиграции внутренней. Эмиграция – это не только когда тысячи людей уезжают куда-то там. Я вот недавно с изумлением обнаружил, что в Сан-Франциско сегодня русская община составляет 400 тысяч человек. И, как правило, это люди с таким высоким интеллектом. Люди, которые оказались там, почему-то востребованы больше, чем здесь. А ежели мы дальше смотрим на то, что происходит в вузовском образовании, то как раз мы видим, что вот этот личностный потенциал образования, в частности, бытийное образование, о котором вы говорите, это не то, что можно передать ребенку или студенту через сумму каких-то методик или учебных схем. Это личностная встреча. Бытие – это вообще личностная встреча. Это всегда создание ситуации продуктивной неопределенности. Но это диалогическое пространство, которое требует некоего личностного потенциала и тех, кто учит, как бы учит, и тех, кто как бы учится. Но и там гигантский дефицит. И то разрушение, медленное, упорное, настойчивое разрушение нашего образования, конечно же, является абсолютной такой функцией от вот этого упорного вымывания интеллекта. Не только из вузовского образования. Вообще вымывание интеллекта из нашего культурного пространства. Когда мы видим то количество медийного фальшака, которым сегодня наполнена наша жизнь, Мы понимаем, что это не просто дело в какой-то системе. Это уже, что называется, люди, которые оказались вот наедине со всем этим, и это принимают. Это общая система. Это общее качество людей, которые создают эту ситуацию. Ведь образование – это не просто то, что в вузе постоянно на скамье делается. Это то, что как раз позволяет или не позволяет человеку становиться самим собой. А чтобы становиться Простите, Александр Михайлович, ну да. Просто я по нашим предыдущим передачам, я хочу сказать, что вместо того, чтобы быть... Мы хотим не отличаться. Ну, те, кто остаются у экранов, телевизора. Конечно. Так проще. И кроме того, задача быть – это задача для многих людей неподъемная. И это задача рискованная. Быть – это всегда риск. Это всегда движение по какому-то по какой-то грани. Хайдеггер, вот это самое. Ну, конечно. Мышление. Это не только хайдеггеровский подход. Про знаменитую фразу, что мышление – это бытие в максимально рискованном риске. Конечно. Но в том-то все и дело, что эти... Точнее, извините, не до конца цитату вспомнил. Да. Мышление – это бытие без укрытия в максимально рискованном риске. Вот как-то так. Конечно. Рисковать хотят не очень многие. И я не могу этим людям предъявить претензии. Я не могу предъявлять претензии... к людям, что они не могут быть на уровне Хайдеггера. Я не могу предъявлять людям претензии, что они не могут быть на уровне Мамардашвили или хотя бы на уровне Сахарова или на уровне любого человека, который рисковал быть в любых ситуациях. Это не может быть... Вообще бытийность, по большому счету бытийность, как способность существования в пределе, не может быть предъявлено каждому человеку. Ну, это слишком жестко и несправедливо было бы. Но с другой стороны... Люди имеют право, в общем-то, прятаться в свои норки, уходить в свои примитивности. И слава богу, может быть. Беда-то заключается не в том, что люди... вместо образования фальшак. Проблема не в этом. Проблема в том, что эти люди затем, спустя какое-то время, почему-то в нашей стране упорно обретают власть. И вот тогда-то становится по-настоящему страшно. То есть вот должны разные быть режимы, образовательные режимы. Те образовательные режимы, которые в большей степени ориентированы на личностное взаимодействие, на бытийное существование, на самоактуализацию в культуре. Но я не могу это как некую такую универсальную программу предлагать всем. Я понимаю, что экзистенциальная драматургия – это очень жесткая драматургия. И это то, что требует от человека собственного выбора. И, кстати, с этой точки зрения, в любом фальшаке всегда находятся люди, которые обретают силу жить вопреки. Но это их выбор. Это не я их заставил быть такими. Это не я их вытащил за ушко на свет вот, бытийного существования. Да нет, конечно. Человек имеет право, почему? Кто-то наивно, может быть, уверен я, человек имеет право отсиживаться в своих норках в том мире, который он строит, и слава богу. Страшно, повторяю, становится только тогда, когда такой человек обретает власть и начинает диктовать правила жизни другим. Вот здесь риск. Когда он не просто сидит в своем мире, в котором ему хорошо, комфортно. Я сейчас не помню цитату. Я сейчас не помню цитату, но вот у Набокова есть один единственный рассказ, но откровенно посвященный Сталину. Там есть потрясающая фраза о том, что настоящий ужас я обуял, когда... Меня обуял, когда я почувствовал, что передо мной стоит глобальная посредственность. Да, да, да, да, да, да, да. Так вот, еще раз, вот смотрите, вот что очень важно для меня. Человек имеет право быть посредственным. В этом катастрофы нет. Катастрофа только тогда, когда посредственность начинает править бал. Когда она вот начинает тогда... определять все правила, конечно, игры. Ну, конечно же, ну, конечно же. Когда посредственность соединяется с властью. А так, да пусть, да ради Бога. Мир, да, посредственность, это же на самом деле неплохо. Это то, что создает нашу среду. Это некие, это вот обычное существование людей, которые просто, ну, создают вот это ощущение повседневности, ощущение быта. И это слава Богу. И слава Богу, если человек просто живет, не проживая всяческие предельные экзистенциальные напряжения и так далее. Слава Богу, если ему удается быть просто вот так примитивно счастливым, хотя счастье никогда не бывает примитивным. Вот и что, завидую этим людям. Вот и что интересно. Да. Ведь интересно, что... Я все время думал сегодня о том, что вот эта вузовская формализация, бесконечные противоречащие один другому приказы и захлестывающая все халтура, она же посредственность, она вдруг создает условия, в которых стать кем-то, даже иммигрантом, вот просто... она потенциирует тех самых людей, которые хотят обрести собственную индивидуальность и собственное бытие, несмотря ни на что. Ведь парадокс заключается в том, что существование трагично, несомненно, но ведь проблема в том, что отсутствие существования в некотором смысле – это отсутствие жизни, это просто проживание ее. И говорить об этом мы... Вы тоже либо не умеем, либо разучились, либо так и не научились вовсе. Ну да, конечно, но мы же должны понимать, что то массовое высшее образование, которое мы имеем, это то образование, которого мы заслуживаем. И, собственно конечно. Говоря, его да. функция состоит в том, в чем она состоит. То есть выпускать на свет людей с дипломами. Точка. Больше ничего. Но самое ужасное для меня, что вообще в строгом смысле, вот вроде бы это сложные теоретические вопросы, и мы вроде бы как философствуем тут с вами в эфире вдвоем, но проблема ведь заключается в том, что если существование отсутствует у подавляющего большинства, то это означает гибель страны. Потому что для того, чтобы страна существовала, нужны существующие люди, которые в этой стране, ни в эмиграции, ни в Сан-Франциско, что-то создают. А таких людей надо воспитывать, потому что иначе все гибнет. Но это другая задача. Это не задача институтов красной профессуры, которые у нас создавались именно потому, что нужно было за 2 года дать имитацию высшего образования. Это не институты, вот эти массовые сегодняшние, институты массового употребления. Вот эти институты массового употребления, эти кафедры массового употребления, они для другого. Они не для создания вот того слоя людей, которые отвечают за будущее страны. Вообще поразительная вещь, но ведь вот это мы которая почти всем людям, о которых вы сегодня вспоминали, принадлежала. Ее формулировал Померанц, Сахаров. Мы перестали понимать одну простую вещь. Страна живет, когда она создает и ставит перед собой задачу и цель создать интеллектуальную элиту. Потому что без этой элиты нет ни движения вперед, ни даже сохранения прошлого. А мы... всегда эту элиту тщательно уничтожали. И... Мы научились создавать образование для всех, но мы не научились создавать образование для некоторых. Это большая-большая проблема. для тех странных некоторых, которые как раз и не вписываются в форматы вот этого стандартизованного и, в общем-то, бессмысленного, по большому счету, образования. И такие отдельные люди, конечно же, у нас есть, которые упорно не вписываются. Вот не их это формат. Им очень трудно найти те площадки, на которых бы они нашли образование соразмерное себе, соразмерное своим запросам. И поэтому... Да. Поразительная вещь, но образование сегодня можно получить в общественных лекториях, на всевозможных частных лекциях, и только там. А из вузов вот это, искусство, умение быть самостоятельным и быть... по большому счету, взрослым, ответственным, в том числе, за свою страну, вымыто. Огромное спасибо, Александр Михайлович. Нет, к сожалению, больше у нас времени. Будет возможность, мы еще вернемся к этому разговору. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Здравствуйте, Юрий. Доброй ночи. Ну, смотрите, мое мнение таково, то, что, ну, во-первых, я был такой момент, то, что с тремя ребятами общался, кто вот получил только диплом. Ребята молодые, 22, там, 24 годика, да? То есть, во-первых, все-таки, мне кажется, в таком возрасте, да, там, ну, чуть пораньше, получается, ты идешь учиться очень рано, потому что все-таки нужен опыт жизненный какой-то иметь. Не просто там тебе какие-то азов надавали, основы какие-то, да, и ты там пошел сразу психолог, потому что пообщался, понял, что это, по-моему, ни разу не психологи, по-моему, просто очень большое самомнение и очень много интересных фраз, которые они могут сказать, да, как-то обосновать ситуацию, но не больше. Ну и плюс самому как-то один раз предложили пойти на психолога, но я не пошел, я пошел в строительство, ну, все-таки ближе к душе почему-то, просто сам понял то, что мало быть получить корочку, еще что-то, и кроме опыта все-таки нужно желание и умение понять человека и вникнуть в него. А просто так сидеть, кивать головой, по-моему, это как-то, ну, ни о чем. Спасибо большое, Юрий. Ну, наверное, в этом и есть проблема. Здравствуйте, Юрий Александрович. Да, добрый вечер. Спасибо вам, Александр Геннадьевич, что вы поднимаете такие острые и злободневные темы. Значит, мне кажется, вопросы высшего образования надо рассматривать в контексте изменения технологических укладов. Потому что посмотрите, вот если раньше, когда технологический уклад был длиннее жизни человека, каждый человек стремится к стабильности. И тогда профессия, она давала человеку знания, опыт, авторитет в обществе. И чем больше человек работал по конкретной специальности, тем более классным и востребованным специалистом он становился. Не всегда. Ну, в общем... Ну, где-то было так, кстати. Да, где-то было. Вот, теперь, когда технологический уклад меняется очень быстро, и человек только начинает изучать какую-то там дисциплину, она уже устарела на момент его изучения. И поэтому уже профессия, как таковая, она перестала давать человеку стабильность. Но вот эта инертность мышления, что образование дает нам стабильность, или даст нам стабильность, она осталась. А теперь, что касается развития образования как такового, то есть его нужно рассматривать... У нас как бы три вида образования есть. Это вот вузовское, которое, как сказал Александр Михайлович, формирует человека с дипломом. Есть курсы личностного развития, это всякая там тренинговая индустрия, которая сейчас развивает, развивается очень бурно, и очень много людей туда идут получать, развивать какие-то свои личностные навыки. И очень сектантски это получается. А? Ну, и очень так по-сектантски это получается. Да. Но это отдельная тема для разговора. Вот если рассматривать то, что мир сейчас очень динамичен, и вот последний кризис там показал, то, в общем-то, по большому счету, людей надо учить адаптироваться к постоянным переменам, чтобы вот именно как раз и возникает здесь чувство ответственности. Идет пенсионная реформа, человек должен к ней адаптироваться. Идет реформа здравоохранения, человек должен к ней адаптироваться. Там идет реформа образования, ну и так далее. То есть, по большому счету, почему у нас люди не умеют... почему страна остается без будущего? Да потому что люди сами не умеют планировать образ своего будущего. Да вот в том все и дело, что пока ты адаптируешься с 25 лет к пенсионной реформе, как-то и жизнь уже прошла, и тебя нету совсем. И создать ты ничего не успел. Хотя, может быть, и стал хорошим профессионалом. Вся беда-то, на мой взгляд, в том, что когда мы понимаем жизнь как адаптацию к чему-то, то мы эту жизнь на самом деле пытаемся всеми способами остановить. Ну, или не жить ее, а просто прожить. Ну, как бы вот как-то прошла, и хорошо, и все, и слава богу. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Алло. Нету города Алексина у нас. И все-таки мне кажется, что главная самая проблема высшего образования – это и есть то, о чем, на мой взгляд, говорил Александр Михайлович Лобок. Это проблема создания интеллектуальной элиты. Потому что на самом деле никакой другой элиты не бывает. Не может быть просто коммерческой элиты. Коммерческая элита, она тоже должна оказаться интеллектуальной. Или она рано или поздно падет под давлением конкурентов. Вся проблема в том, что без этой интеллектуальной элиты то самое развитие страны останавливается. И не может быть так, чтобы вся интеллектуальная элита, как рассказывает Александр Михайлович, оказалась в Сан-Франциско. Вот если мы все вместе как-то, самые разные классы людей, поймем это как внутреннюю задачу психологическую, создать элиту для страны, потому что, понимаете, какая штука, когда вот молодые люди, о которых говорил Юрий, без опыта, приходят в вузы, они хотят быть элитой. Весь ужас заключается в том, что к концу высшего образования они уже этого не хотят. Они хотят адаптироваться. То есть они хотят халтурить, как все. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте. Татьяна Алексеевна из Алексина. Давно с вами не беседовала. Здравствуйте. Вот в институте училась 65-70 год. В институте нам всегда говорили, что цель вуза – научить человека работать с книгой. В частности, со справочником касательно специальности, которую ты выбрал. А вот я любила и философию, и историю КПСС. И любимая фраза нашего преподавателя по философии, я до сих пор ее помню, он всегда говорил: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Вот это формула моей жизни, понимаете? И что хочу сказать, тот, кто хочет знать, вот Ломоносов из деревни, ой, пришел и вот кем стал, великим человеком. Да. Если есть желание знать, желание это все впитать, что тебе в институте дают, а потом, спасибо большое, Татьяна Александровна, свои знания в жизни. Спасибо большое, но время наше стремительно бежит к концу, и я думаю, что эту тему надо продолжить, поскольку мы так и не успели сказать ни слова о том, что же делать-то, как попытаться построить, из чего это все технически строится. А так, очень обидно, что человек, который испытывает надежды на образование, вынужден делать что-то сам. И потом, что сегодня делать в вузах, Татьяна Александровна? Ну, не учить же молодых людей пользоваться интернетом. Они это умеют лучше преподавателей. Продолжим разговор в ближайший вторник. Спасибо всем. Спокойной ночи.